Глава 38. Четверг. Утро. «Рано ты встал, Бьорн», — сказал пожилой инспектор за стойкой на складе вещественных доказательств. «Доброе утро, Йенс. Мне надо кое-что взять под расписку из дела вампириста». «А, оно ведь опять на слуху. Отдел убийств был здесь вчера и брал вещи, и мне кажется, что нужная коробка стоит на полке Г. Но посмотрим, что на этот счет говорит чудище». Он нажимал на клавиши компьютера так, словно они были раскалены, и скользил взглядом вниз по экрану. «Посмотрим. Чудище опять у нас зависло», — он посмотрел на Бьорна расстроенным и немного беспомощным взглядом. «Что скажешь, Бьорн, разве не лучше было в те времена, когда мы могли просто открыть папку и найти...» «Кто из отдела убийств был здесь?» — спросил Бьорн Хольм, пытаясь скрыть нетерпение. «Как же его зовут? Тот, который с зубами?» «Трульс Бернсон?» «Нет, нет, тот с красивыми зубами, новенький». «Андерс Виллер», — сказал Бьорн. «Угу», — Харри откинулся на спинку стула в котельной. «И он взял под расписку Редхак Валентина, плюс железные зубы и наручники». «И Янс ничего не сказал насчет того, зачем эти вещи понадобились Виллеру?» «Нет, он не знал. Я попытался позвонить Виллеру по телефону отдела, но там сообщили, что он сегодня взял выходной, и я стал звонить ему на мобильный. И он не ответил. Наверное, спит, но я могу попробовать еще раз». «Нет», — сказал Харри. «Нет?» Харри закрыл глаза. «В конце концов, всех нас обманывают», — прошептал он. «Что?» «Ничего. Мы поедем и разбудим Виллера. Можешь позвонить в отдел и спросить, где он живет?» Спустя полминуты Бьорн повесил трубку стационарного телефона и отчетливо произнес адрес. «Ты шутишь», — сказал Харри. Бьорн Хольм на своем «Вольво-Амазоне» свернул на тихую улочку и поехал, лавируя между сугробами на обочинах и занесенными снегом машинами, которые, казалось, прячутся под ним от людей. «Это здесь», — сказал Харри, склонился вперед и посмотрел на фасад четырехэтажного здания. На голубой стене между вторым и третьим этажом виднелось граффити. «София Гаты 5», — сказал Бьорн. «Не Хольман Колин, конечно». «Другая жизнь», — ответил Харри. «Жди здесь». Харри вышел из машины, поднялся по двум ступенькам лестницы и посмотрел на домофон. Часть старых имен была заменена. Имя Виллера располагалось ниже, чем когда-то его собственное. Он нажал на кнопку звонка, подождал... Снова нажал. Ничего. Он собирался нажать в третий раз, но тут дверь открылась, и на улицу быстро выскочила молодая женщина. Харри поймал дверь до того, как она захлопнулась, и проник в подъезд. Запах на лестнице стоял такой же, как тогда. Смесь норвежской и пакистанской еды и сладковатая вонь из квартиры Фру Сенхейм на первом этаже. Харри прислушался. Тихо. Он, крадучись, направился вверх по лестнице, машинально перешагнув через седьмую ступеньку, которую он знал скрипит. Он встал перед дверью квартиры на первой лестничной площадке. Света за шершавым стеклом было не видно. Харри постучал, подождал, посмотрел на замок. Он знал, что вломиться в квартиру будет несложно. Твердая пластиковая карта и сильный толчок. Он представил себе, каково это — быть взломщиком, и почувствовал, что сердце забилось чаще, а стекло двери стало запотевать от его дыхания. Интересно, Валентин также дрожал от напряжения, когда забирался в квартиры своих жертв. Харри постучал еще раз, подождал, сдался и развернулся, чтобы уйти, и в этот миг он услышал звук шагов с другой стороны двери. Он обернулся и увидел тень за шершавым стеклом. Дверь открылась. Андерс Виллер был в джинсах, но с обнаженным торсом и небритый. И все же он не казался только что проснувшимся человеком. Наоборот, его зрачки были черными, возбужденными, а лоб мокрым от пота. Харри заметил на его плече что-то красное, похожее на рану. Во всяком случае, на нем была кровь. «Харри!» — сказал Виллер. «Что вы здесь делаете?» Голос его был не таким чистым и мальчишеским, какой Харри слышал раньше. «И как вы вошли?» Харри кашлянул. «Нам нужен серийный номер револьвера Валентина. Я позвонил». «И?» «И ты не открыл. Я подумал, что ты, возможно, спишь, и вошел. Я вообще-то жил в этом доме этажом выше, поэтому я знаю, что звонки здесь негромкие». «Да», — ответил Виллер и потянулся, позевывая. «Ну», — сказал Харри, — «он у тебя?» «Кто?» «Редхок, револьвер». «А, это, да, серийный номер. Подождите, пойду принесу». Виллер прикрыл дверь до дверной коробки, и через стекло Харри увидел, как он удаляется по коридору. Поскольку планировка всех квартир в доме была одинаковой, он знал, что там, куда Виллер шел, находится спальня. Силуэт двинулся обратно к входной двери, но потом свернул налево в гостиную. Харри открыл дверь, вошел, ощутил запах, похожий на духи. Он увидел, что дверь в спальню закрыта. Харри машинально посмотрел на одежду и обувь в коридоре, которые смогли бы ему что-нибудь рассказать, но там ничего не было. Он взглянул в сторону спальни и прислушался. Затем сделал три больших беззвучных шага и оказался в гостиной. Андерс Виллер не слышал его. Он стоял на коленях у столика спиной к Харри и писал в блокноте. Рядом с блокнотом стояла тарелка с пиццей, пепперони, и лежал большой револьвер с красной рукояткой. Но Харри не увидел ни наручников, ни железных зубов. В одном углу гостиной стояла пустая клетка. В таких обычно держат кроликов. Нет, подождите. Харри вспомнил собрание, на котором Скарре наехал на Виллера по поводу утечки в ВГ, и Виллер тогда сказал единственное, что он сообщил газете, это про кота. У него есть кот. Но где же он? И разве котов держат в клетках? Взгляд Харри скользил дальше. У стены стоял узкий стеллаж с несколькими учебниками из полицейской академии, например, методы расследования Бьёркнесса и Хоффа Йоханссона. И несколько книг, которых не было в программе, скажем, «Убийство на сексуальной почве. Модели и мотивы» Рёслера, Бёрджеса, Дугласа, книга о серийных убийствах, на которую Харри совсем недавно ссылался на своих занятиях, потому что в ней содержалась информация о недавно разработанной в ФБР программе выявления насильственных преступников. Взгляд Харри скользил вниз по стеллажу, по фотографиям, которые были похожи на семейные, двое взрослых и маленький Андерс Виллер. На следующей полке стояла наглядная гематология, авторы Атул Б. Мехта, А. Виктор Хофбранд. Рядом основа гематологии Джона де Стефенса, молодой человек, интересующийся заболеваниями крови. Почему бы и нет? Харри подошел ближе и стал рассматривать семейную фотографию. Мальчик казался радостным, родители не очень. «Зачем ты взял вещи, Валентина?» — спросил Харри и заметил, как напряглась спина Виллера. «Катрина брат об этом не просила. А вещдоки — это не те вещи, что обычно забирают домой, даже если речь идет о раскрытых делах». Виллер повернулся, и Харри заметил, как он машинально посмотрел направо, в сторону спальни. «Я следователь отдела по расследованию убийств. А вы преподаватель полицейской академии, Харри, так что, строго говоря, это я должен спросить у вас, зачем вам серийный номер?» Харри посмотрел на Виллера и понял, что ответа он не получит. «Серийный номер не проверяли с целью обнаружить первоначального владельца, а им вряд ли был Валентин Ерцин, у него не было разрешения на оружие, мягко выражаясь». «Это важно». «А тебе так не кажется?» Виллер пожал обнаженными плечами. «Револьвер, насколько нам известно, не использовали для убийства. Даже для убийства Марты Рут. Вскрытие установило, что она умерла до того, как в нее стреляли. У нас есть баллистические данные на этот револьвер, и они не совпали ни с одним уголовным делом из нашей базы. Нет, мне не кажется, что важно проверить его серийный номер. По крайней мере, есть другие вещи, которые требуют приоритета». «Ну что же», — сказал Харри. «В таком случае, вероятно, преподавателя можно использовать, чтобы посмотреть, куда нас приведет серийный номер». «Да, пожалуйста», — ответил Виллер, вырвал лист из блокнота и протянул Харри. «Спасибо», — кивнул Харри, глядя на кровь у него на плече. Виллер проводил его до двери, и когда на лестничной площадке Харри повернулся, он увидел, что Виллер заслоняет спиной дверь, как более или менее неосознанно делают вышибалы. «Просто любопытно», — произнес Харри. «Те клетки у тебя в гостиной. Что ты держишь у них?» Виллер несколько раз моргнул. «Ничего», — ответил он, а потом тихо закрыл дверь. «Ты его видел?» — спросил Бьорн, выруливая на дорогу. «Да», — сказал Харри и вырвал страничку из блокнота. «А вот серийный номер. Ругер — американский револьвер. Можешь проверить у АТФ. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Федеральное агентство Министерства юстиции США. Ты ведь не думаешь, что они серьезно смогут отследить этот револьвер? А почему нет? Потому что американцы спустя рукава регистрируют покупателей стрелкового оружия. И в США 300 миллионов единиц оружия, то есть больше, чем количество населения. Пугающая картина. «Пугает другое», — сказал Бьёрнхольм и нажал на педаль газа так, что у него получился управляемый занос, когда они повернули на улицу, ведущую к улице Пилестреда. «Даже те, кто преступниками не являются, утверждают, что держат оружие для самообороны и пользуются им, чтобы убивать невинных людей. В «Лос-Анджелес Таймс» было написано, что в 2012 году в США было убито вдвое больше человек в результате неумелого обращения с оружием, чем при самообороне, а застрелившихся почти в 40 раз больше». И это до того, как ты начнешь изучать статистику убийств. Ты читаешь «Лос-Анджелес Таймс»? Да нет. Я покупал эту газету, когда Роберт Хилберн писал там о музыке. Ты читал его биографию Джонни Кэша? Неа. Хилберн — это тот, кто писал про турне Sex Pistols по США? Ага. Они остановились на Красной недалеко от Блица, который когда-то был норвежским плацдармом панков и где до сих пор можно было увидеть ирокез. Бьёрнхольм широко улыбнулся Харри. Сейчас он был рад. Рад, что станет отцом, рад, что дело вампириста осталось позади, рад, что его заносят на автомобиле, от которого веет 70-ми, и что он ведет разговоры о музыке практически того же времени. «Хорошо, если ты сможешь дать мне ответ до 12, Бьёрн. Если я не ошибаюсь, ОТФ находится в Вашингтоне, округ Колумбия, где сейчас глубокая ночь. У них есть офис при Европоле в Гааге. Ладно. Ты узнал, зачем Виллер взял те улики?» Харри смотрел на светофор. «Нет. Компьютер Ленни Хэлла у тебя?» «У Торда. И он сейчас должен ждать нас в котельной». «Хорошо». Харри нетерпеливо пытался взглядом сменить красный сигнал светофора на зеленый. «Харри?» «Да». «Ты когда-нибудь думал о том, что, судя по всему, Валентин эвакуировался из своей квартиры в спешке?» Возможно, прямо перед тем, как туда вломилась Катрина с Дельтой, словно кто-то предупредил его в последнюю секунду. «Нет», — соврал Харри. Включился зеленый сигнал. Торт показывал и давал разъяснения Харри, а кофеварка фырчала и рычала у них за спиной. Вот электронные письма Ленни Хэлла к Валентину перед убийствами Элисы, Эвы и Пенелопы. Письма были короткими. Только имена жертв, адреса и даты. Даты убийств. И все заканчивались одинаково. Инструкции и ключи лежат в условленном месте, инструкции сжечь после прочтения. «Здесь не так много говорится», — произнес Торт, — «но достаточно». «Угу». «Что?» «А почему инструкции следовало сжечь после прочтения?» «Разве это не очевидно? В них были сведения, которые могли вывести ненужных людей на Ленни». «Но электронные письма в своем компьютере он не стер. Это потому, что он знает, компьютерщики вроде тебя все равно смогут восстановить электронную корреспонденцию?» Торт покачал головой. «На сегодняшний день это не так просто. По крайней мере, если и отправитель, и получатель основательно удалят письма». «Лен не знал, как основательно удалить письма. Почему же он этого не сделал?» «Потому что знал, что когда компьютер попадет к нам, его игра будет закончена». Торт пожал широкими плечами. Харри медленно кивнул. «Возможно, Ленни знал это с самого начала, что в один прекрасный день война, которую он ведет из своего бункера, будет проиграна, и что тогда настанет время пустить себе пулю в лоб». «Возможно», — Торт посмотрел на часы. «Что-нибудь еще?» «Ты знаешь, что такое стилометрия?» «Да». «Определение стиля письма. Исследования стилометрии проводились после скандала Энрона. Несколько сот тысяч электронных писем были обнародованы, чтобы ученые могли проверить их и определить отправителя. Верных ответов от 80 до 90%. После того, как Торт ушел, Харри набрал номер криминальной редакции ВГ. «Харри Холь, можно поговорить с Моной До?» «Давненько вас не слышали, Харри», — Харри узнал голос одного из пожилых криминальных репортеров. «Конечно, вы бы могли поговорить с ней, но Мона До пропала несколько дней назад». «Пропала». «Мы получили текстовое сообщение, что она возьмет несколько дней переработки и отключит телефон. Это наверняка умно. В последний год девочка работала как сумасшедшая. Но редактор немного разозлился, что она не спросила разрешения, а просто прислала две строчки и как бы испарилась. Так ведет себя нынешняя молодежь или не так, Харри? Я могу вам чем-нибудь помочь? — Нет, спасибо, — сказал Харри и прервал разговор. Он сидел, глядя на телефон, а потом опустил его в карман. В четверть двенадцатого Бьерн Хольм выяснил имя человека, который привез Ругер Редхак в Норвегию, моряка из Фарсуна. А в половине двенадцатого Харри разговаривал по телефону с его дочерью, которая хорошо помнила Редхак, потому что в детстве она уронила револьвер, весивший больше килограмма, папе на большой палец ноги. Но она не могла ответить на вопрос, куда револьвер подевался. Папа переехал в Осло, когда вышел на пенсию, чтобы быть ближе к нам, детям. Но потом он заболел, и тогда начал творить много странного. Например, раздавать вещи. Это мы обнаружили, разбирая наследство. Я больше не видела того револьвера. Может быть, он и его отдал кому-нибудь. — А вы не знаете, кому? — Нет. — Вы сказали, что он был очень болен. Я полагаю, что от этой болезни он и умер. — Нет. Он умер от воспаления легких. К счастью, это произошло быстро и относительно безболезненно. — Вот как. А что это была за другая болезнь? Кто был его лечащим врачом? — Вот-вот, мы понимали, что он не совсем здоров, но папа всегда думал, что он большой и сильный моряк. Видимо, он считал все это таким неловким, что держал в тайне и свою болезнь, и своего врача. Я только на похоронах узнала обо всем от его старого друга, которому он доверился. — Как вы думаете, а этот друг знал, у кого ваш отец лечился? — Вряд ли. Папа только упоминал про болезнь, без подробностей. — А что это за болезнь? Харри записал и посмотрел на записанное слово. Довольно одинокое греческое слово среди всех латинских медицинских терминов. — Спасибо, — сказал он.